5.13 – полиартриты. 5.13.1 – ревматический полиартрит. Ревматизм – это системное заболевание соединительной ткани инфекционно-аллергической породы, при котором страдают и сердце, и суставы. Он чаще возникает в детском или юношеском возрасте после стрептококковой инфекции. Заболевание начинается остро, с высокой температуры до 38 градусов и сопровождается воспалением суставов. Суставы опухают, становятся резко болезненными при пальпации и движений. Кожа над суставами гиперемированная, горячая, влажная на ощупь. Боль переходит от сустава к суставу и может возвратиться к ранее пораженному, поэтому болезнь получила название летучий ревматизм. Чаще поражаются крупные суставы. Суставные атаки могут повторяться несколько раз в год. Ревматизм не оставляет стойких изменений в суставах, анкилозов, деформаций. Массаж назначают после острого периода заболевания. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, отека, патологического выпада, остаточных явлений артрита и синовиита, улучшение крово- и лимфообращения и пораженных суставах и переартикулярных тканях. Техника и методика массажа зависит от анатомического расположения пораженных суставов. Начинают массаж на вышележащем участке, где применяют все массажные приемы, особенно глубокое поглаживание и разминание. В течение 2-3 первых процедур производят легкий массаж суставов, например, легкое поглаживание, позднее применяют приемы растирания. Они должны быть легкими, а движения рук массажиста медленными. В дальнейшем сила давления рук должна постепенно возрастать. Продолжительность первых процедур 10 минут, затем постепенно увеличивается до 15 минут. Массаж проводят ежедневно. Курс массажа, состоящий из 12-15 процедур, необходимо регулярно повторять. 5.13.2. Инфекционный, неспецифический ревматоидный полиартрит. Причинами заболевания являются инфекция и изменение реактивности организма. Она наблюдается у взрослых и детей и сопровождается нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Начало обычно острое, с высокой температурой тела и припухлостью суставов. С каждым последующим подъемом температуры в процесс вовлекаются новые суставы. Ревматоидный полиартрит чаще поражает мелкие суставы. Изменения в суставах становятся стойкими, суставы приобретают веретенообразную, а иногда и шаровидную форму и увеличиваются в объеме. В полости суставов накапливается выпад, в периартикулярных тканях возникает отек. Суставы становятся резко болезненными, движения в них ограничены. В дальнейшем воспаление стихает и частично восстанавливается функция сустава, но суставная капсула остается сморщенной, утолщенной, суставной хрящ разрушается, в результате чего суживается суставная щель. В зоне воспаления происходит укорочение сухожилий. Боли в суставах вызывают рефлекторное напряжение мышц, что ведет к развитию контрактур. Костные трабекулы прорастают за пределы суставных поверхностей и возникает анкилоз суставов, чаще в порочном положении. При ревматоидном полиартрите ярко выражена рефлекторная мышечная атрофия, которая принимает генерализованный характер, главным образом в разгибателях и мелких мышцах кисти. Кисть постепенно приобретает вид плавника-моржа. На нижних конечностях выражена атрофия четырехглавой мышцы бедра и ягодичных мышц. В остром периоде и в периоде обострения пациенту рекомендуют полный покой. В это время массаж противопоказан. При улучшении состояния пациента, уменьшении боли и припухлости суставов, снижении температуры тела, его необходимо активизировать во избежание образования контрактур и анкилозов суставов с помощью комплексного лечения, состоящего из лечения положением, лечебной гимнастики и массажа. В раннем периоде для снижения болей используют легкое, медленное и продолжительное поглаживание и растирание, а также механическую вибрацию воронкообразным резиновым вибротодом. Во время массажа особое внимание уделяют мышцам со сниженной функциональной способностью. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, отека, выпота, улучшение крово- и лимфообращения в периартикулярных тканях и суставах, предупреждение и ликвидация мышечной атрофии, контрактур и тугоподвижности суставов, профилактика анкилозов. Начинают обычно с отсасывающего массажа на участке, расположенном выше пораженного сустава. На его фоне применяют избирательный массаж атрофичных мышц, состоящий главным образом из глубокого поглаживания, спиралевидного растирания, щипцеобразного разминания и механической вибрации шаровидным резиновым или полушаровидным эбонитом вибратодом вдоль атрофичных мышц. При массаже суставов особое внимание обращают на края суставных поверхностей, места прикрепления суставной капсулы, связок и сухожилий к костям. В этих местах при наличии выраженных болей следует массировать осторожно, но настойчиво применяя круговое или спиралевидное растирание и механическую вибрацию с помощью плоского или воронкообразного резинового вибратода. После массажа пациент должен избегать охлаждения суставов. Продолжительность массажной процедуры зависит от количества подвергающихся массажу суставов. Курс массажа, состоящий в среднем из 10-15 процедур, необходимо регулярно повторять через месяц-полтора.